более 7. Тем самым можно утверждать, что своим возвращением Вильям Монс обязан собственным качеством, а не протекцией сестры. Безусловно. Тем более Анна Монс именно в этом году, несмотря на долголетнее сопротивление Петра, вышла замуж за барона Кайзерлинга. Вот видите? Мне кажется, милорд, что в судьбе Вильяма сыграла роль его старшая сестра, Матрёна Балк, пользовавшаяся исключительной симпатией и доверием императрицы. Именно ее стараниями Вильям был определен в 1716 году камер-юнкером ко двору императрицы, а затем стал управляющим вотчиной канцелярии Екатерины. То есть перед отъездом царского двора и самой императрицы за границу. Так что, если говорить о каком-то сближении Монса с Екатериной, его следует отнести, по крайней мере, на конец 1718 года. Это естественно, когда двор вернулся в Петербург. Превосходно. Теперь, какими данными о близости императрицы и Монса вы располагаете? Петербургские разговоры. Ссылающиеся на какие-то конкретные факты? Пожалуй, нет, но молва. То, что происходит во дворцах в действительности, редко становится предметом общего обсуждения. Во дворцах трудно сохранить тайну, но именно там и только там ее умеют в случае необходимости погрести. Один из слухов утверждал, будто приближенная камерфрау императрицы, некая Анна Крамерн, выдала императору место свидания Екатерины с Вильямом Монсом. Их застали в двусмысленной ситуации, за разговором вдвоем. И вы можете назвать двусмысленной ситуацией разговор с глазу на глаз императрицы с человеком, ведающим ее имуществом? Для любой другой цели в распоряжении императрицы был дом той же старшей сестры, присутствие в котором обоих любовников не вызывало бы ни у кого ни малейших подозрений. Но камерфрау... Теперь о камерфрау. Предположим, эта Анна Крамерн могла выдать любовников Петру. На что же эта пленная шведка рассчитывала? К тому же, как женщина, она не могла не отдавать себе отчета, какой мести со стороны своих покровительниц подвергается. Что же касается награды со стороны императора, то в чем она могла выразиться? Освобождение из плена? Его спокойно могла получить для нее Екатерина. В отношении же щедрости императрица несравнимо щедрее императора. Что же вы в таком случае предполагаете, милорд? Обычную диффамацию, имевшую целью скомпрометировать Монса. С чьей стороны? Меньшикова? Прежде всего Меньшикова. Князь сам попал под подозрение, его ждали ревизия и суд, и он постарался отвлечь внимание императора. Что было инкриминировано Монсу?